маленьким слоненком. И жил я с мамой в зоопарке. Меня любили очень дети. Они кидали мне конфеты. И даже тетя Клава ужасно мною восхищалась. Ну что за чудненький слоенок? Какой хорошенький пушонок. Ну вот я стал расти и стал я замечать, что вместе с хоботом росли другие части. И очень важная деталь совсем большой устала. Она мне очень сильно в челюсть упирала. Я стал смотреть на клетку с бегемотом, как он над бегемотихою делал что-то. Мне захотелось тоже, но сдерживался я, ведь маленьким слоненком считали все меня. А я крепился и держался, держался стойко и мужался. А в яйцах сперма накоплялась, давление спермы поднималось. И надо же беде случиться, такому горю приключиться. Мартышка мимо пробегала, она мне жопу показала. И вот тогда я понял, что в нее влюбился, и моментально с нею я совокупился. Ее я трахал-трахал, а она смеялась. Ну а когда я кончил, то она взорвалась. И испугались сразу моментально дети, и больше не кидали мне свои конфеты. Они бежали прочь, теряя свои тапки. Сандалики их разлетались в беспорядке. Потом он трахнул ослика, бобра, удава, гориллу, льва, бизона, даже тетю Клаву. И все они взрывались или надувались. На стороже Федоте его силы исчерпались. Вот так, малыш. А я был маленьким слоненком, и жил я с мамой в зоопарке. Меня любили очень дети, они кидали мне конфеты. Ну а теперь я стал слонищем с огромным розовым хуищем. Теперь меня не любят дети и не кидают мне конфеты. Вот так вот, малыш, вечерело, а зверюшки все лопались и лопались. А веселый слоник, размахивая розовым хуем, весело бегал по зоопарку.